Глава 4. Всполох. Проблем добавилось причем в разы. Обычные ОДы нам уже не встречались, пошли исключительно модели Роботекс. Причем самые противные. Те, с которыми сражаться в замкнутом помещении, то еще удовольствие. Среди таковых были четырехрукие железные болваны, выставляющие перед собой кинетические щиты и палящие поверх них. Мелкие взрывающиеся дроиды, которым, как мне известно, вообще не место на станции. Летающие уроды, пытающиеся достать нас из энергопушек. Как бы там ни было, какой бы широкий ассортимент противников нам не подкидывали, пока мы справлялись. До того момента, когда нам наперерез вышли два человека, в которых я мгновенно узнал братьев-близнецов моего недавнего противника. Похоже, их узнали и остальные бойцы МТГ. Так как выдра тяжело вздохнула и заметила. «А, ну что, сейчас будет жарко. Вали, уродов!» Заорал Куча, вскинув пулемет и принялся палить. В качестве цели он выбрал правого из парочки, и тот задергался, получая пулю за пулей. Мы с выдрой пальнули в левого, так Ахаси и Чуха помогали Куче, ну а дед, мгновенно юркнувший за ближайшее укрытие, уже запускал свои игрушки. Я видел, как он выбросил на пол два шарика. Фактически, это самонаводящиеся дроны Камикадзе. Шарики мгновенно ожили, набирая скорость, покатились в сторону парочки противников. И когда шарики были буквально в метре от них, ярко полыхнуло. Фильтры шлемов защитили глаза, но все же на пару секунд мы оказались ослеплены. Прежде чем перед глазами появилась картинка, я услышал чей-то крик, полный боли и злости. Неужели кого-то из наших зацепило? Когда наконец-то я смог видеть, передо мной предстала не самая приятная картина. Оба наших противника были живы. Причем один был так изорван очередями Кучи, что я диву давался, как он вообще может оставаться на ногах. Второй выглядел не лучше. В теле несколько сквозных отверстий, оставленных попаданиями из моей фазерной винтовки. Часть нагрудника изуродована пальбой выдры. А главное, броня обоих уродов выглядела страшно после подрыва игрушек деда. Здесь поработала высокая температура, попыталась уничтожить все вокруг, но ее явно было недостаточно. Да, металл скукожился, даже местами потек, открыв тела под броней. Сами тела обгорели, почернели. Но двум нашим противникам, как казалось, на это было наплевать. Или почти наплевать. Один из них не мог даже поднять руку с оружием в ней, хотя пушку все еще держал и не бросал. А вот второй удерживать оружие и стрелять мог. Свидетельством этому было тело Чухи, лежащее в паре метров от меня. Бедолаге очередь попала в грудь и пошла вверх, пробив шлем и размозжив в нем голову. Не повезло. Однако о Чухе мы успеем позаботиться, если сами выживем. А для этого нужно уничтожить двух неубиваемых болванов, которые словно зомби продолжали переть на нас. Я вскинул оружие и один за другим сделал три выстрела. Их оказалось достаточно, чтобы еще способный стрелять противник рухнул на пол. Но я его не убил. Он ворочался, лежа на полу, пытаясь подняться. Да только мои попадания, хоть и не оказались смертельными, но явно имели серьезные последствия. Что-то критическое было повреждено в организме или системах кибера. Так как дергался, он просто неадекватно, будто бы не умел управлять собственными конечностями. Точку поставила выдра, добив его. По второму отработал Куча, заставив сначала противника замереть, а затем и вовсе прокинуться назад. Куча подошел к нему, приставил дуло своего пулемета к его башке и, буркнув «Сдохни, тварина!», потянул спуск. Длинная очередь просто разворотила башку врага. На этом сражение закончилось. «Твою же мать! Кто это такие?» — воскликнул дед, наконец вылезший из своего укрытия. «О, черт возьми!» Это он увидел тело Чухи. «Понятия не имею, что это такое, но надо двигаться. Либо мы доберемся до контрольного центра и вырубим тут все, либо надо отступать». «А Чуху что, тут оставим? Ну, имею в виду, если дальше будем идти?» «Придется оставить». «Вот уж хрен!» Проворчал Куча, наклонился и схватил тело Чухи, сгромоздил его себе на плечо. «Он пойдет с нами. Куча, тебе будет неудобно. Если что-то пойдет не по плану и придется выходить со станции другим путем, то что будет с ним?» «Ничего не будет. Положи!» — приказал я и достал небольшой девайс. С его помощью можно было скопировать личностную матрицу, чтобы затем выгрузить ее в корабельный клон-центр, который имелся на Энее. Ждать пришлось не больше минуты. Ну все, теперь Чуха в безопасности. Разумеется, если нас не убьют. Но в таком случае конец придет нам всем. В клон-центр кто-то ведь должен доставить наши личностные данные. Есть надежда, что мы в зоне действия сети клон-центра Энея, но я бы особо на это не надеялся. А значит, надо выживать. Хвала небесам, больше нам на пути эти непонятные киберы не встретились. Что не могло не радовать. Более того, сопротивление, встречающееся нам, было просто никаким. Такое ощущение, что основные силы защитников станции мы уже успели перемолоть. Открыв очередную дверь и перешагнув порог, мы оказались в... Назвать это отсеком язык не поворачивался. Огромное помещение, больше походившее на ангар, с легкостью бы вместило в себя и Эней, и парочку еще таких же кораблей. Мы были на импровизированном мостике, тянущемся по длине всего отсека к противоположной стороне. А под ним находились... Проще всего это было назвать гигантскими аквариумами. Метров 10 на 10 хреновины стояли чуть ли не вплотную. Между ними имелись узкие проходы, максимум метр шириной. А внутри этих самых контейнеров были... Я разглядывал странных существ во все глаза и сделал один единственный вывод. Это какие-то больные или же сильно измененные королевы жуксов. По сравнению с теми, которых я видел, эти выглядели мелкими, скукоженными, словно бы при смерти были. Кроме того, все они были окружены странного вида устройствами, которым от королев вели толстые жгуты проводов. Такое впечатление, что все эти королевы приговорены к смертной казни на чем-то вроде электрического стула, как в старые добрые времена. Что тут вообще происходит? Что это? Я заметил шевеление в одном из углов ближайшего к нам аквариума. Что это еще такое? Твою мать, это же человек! Точнее, старик лет 60, худой и сутулый. Он, как и королева, был весь обвит жгутами проводов, но в отличие от нее мог двигаться, по крайней мере, шевелиться. «Это что тут такое?» — повторила выдра тот вопрос, который у меня у самого вертелся в голове. «Похоже, какие-то эксперименты над жуксами и людьми. Габатекс учится уповлять людьми через коголев». «Не людьми, катехуменами». «О, чёрт!» Хоть ангар и был огромен, мы добрались до другого стороны. И за дверями нас ждал сюрприз в виде 20 противоабордажных аодов. «Назад!» — заорал я, увидев их, и сам же шарахнулся назад за двери. Один из аодов оказался вооружен огнеметом, и пламя ударило в дверной проем. Благо, к этому моменту все мы уже успели укрыться. Когда служишь в ВКС, ты быстро отучиваешься задавать вопросы или тормозить. «Вот уроды!» — прорычал Куча, собравшийся было высунуться и прорядить защитников. «Куча, стой!» — заорал дед. Он как раз запускал своих дроидов, которые один за другим шмыгнули в проем. Взрывы прозвучали один за другим, практически слившись. Когда Куча все же высунулся, стрелять было не в кого. «Так неинтересно. Дед, жадная скотина, всех перебил». «Не вопрос. Когда появятся кибеги, разбегайся с ними сам». Ответил тот, и Куча не нашел, что ответить. Мы, держа оружие наготове, вошли в отсек. Он был чем-то вроде переходной зоны в следующий отсек, который уже являлся тем самым командным центром, куда мы прорывались. Противников не осталось, так что я пошагал к терминалам в соседнем отсеке. В целом, отсек был вполне обычным. Куча терминалов, каждый из которых отвечал за часть систем станции. Повсюду мониторы, на которых были выведены показатели тех или иных систем, параметров. Но было тут и кое-что необычное. Под дальней стеной стояло странного вида устройство, походившее то ли на ящик, то ли на гроб. К нему откуда-то извне тянулся толстый жгут проводов и даже один здоровенный силовой кабель. Интересно, что это такое, если ему нужно столько энергии? Задать свой вопрос я не успел. Над гробом вдруг зажегся синий огонек, который начал расти прямо на глазах. И глазом моргнуть никто из нас не успел, как маленький огонек превратился в колонну света, которую хотелось назвать призрачной, из-за необычного синего свечения, исходившего, казалось, из самой колонны. «Это еще что такое?» — спросил Куча. Словно в ответ на его вопрос колонна начала пульсировать. Сократившись и тут же увеличившись в размерах, она выпустила сферу, начавшую расходиться в разные стороны и захватившую в том числе нас. Еще одно сокращение, и вновь от столба в разные стороны разошлась сфера, на этот раз продвинувшаяся дальше и став больше. Столб продолжал пульсировать, и, как мне казалось, пульсация эта становилась все чаще и чаще. «Сваливаем!» Вдруг даже не предложила, а скомандовала выдра. «Да ты чего? Немедленно уходим!» Голос ее звучал хоть и не испуганно, но нервно. «Эта дрянь вот-вот взорвется. У всех у нас был один и тот же вопрос. «С чего ты взяла?» Но его так никто и не задал, так как столб в очередной раз исторг из себя полупрозрачную, светящуюся призрачным синим цветом сферу. «Все назад!» Я решил поверить выдре и собственной интуиции, которая буквально вопила о том, что нужно немедленно убираться. Мы развернулись и бегом бросились в обратный путь. На бегу я активировал канал связи с НМ. «Здесь Кураж. Немедленно отойдите на безопасную дистанцию. Станция может взорваться». «Есть, господин». Откликнулся старпом и тут же попытался уточнить. «Тип взрывного устройства или системы? Какая дистанция безопасна?» «Без понятия. Просто убирайтесь подальше». «А вы?» «Потом нас подберете, если переживем взрыв». Ответил я и трубил связь. Бежать и говорить было тяжело, тратить силы не хотелось, тем более расстояние нам еще предстояло преодолеть немалое. Призрачная сфера шла следом за нами, постоянно увеличиваясь. Пульсация тоже усилилась, стала такой частой, что я был уверен, счет пошел на секунды. Но и мы уже почти добрались до выхода, были рядом с отсеком, в котором мы оказались, проломив обшивку. «Внимание, отсек разгерметизирован». Мы налетели на закрытую дверь, и при попытке ее открыть из громкоговорителей механический голос тут же оповестил нас о проблеме. «Ну да, я как-то об этом забыл». Когда мы пробивались вперед, система безопасности перекрыла целый сектор. А когда мы добрались до его границы, один из отсеков система использовала как шлюз, чтобы сохранить атмосферу на станции. Пока мы лазали, большая часть сектора, где и находилась пробойна, была вновь накачана воздухом. Похоже, что только отсек, через который мы вылезли, был изолирован. Но нам именно туда сейчас и надо было пролезть. Черт, не подумал, можно ведь было и не возвращаться сюда, а выйти через ближайший шлюз. Но мало ли, что там нас могло ждать. Я задействовал аварийное открытие двери, наплевав на все предупреждения системы безопасности. Едва только двери в поврежденный отсек открылись, как ведущие в соседний тут же захлопнулись. Но все же сильный поток воздуха ударил нам в спины, едва не заставив упасть. Выдра оказалась самой проворной, врубила движки своего рюкзака еще в отсеке и пулей вылетела в пробоины. Следом за ней, использовав такой же маневр, вылетела Такахаси. Далее настала моя очередь, и, наконец, последним со станции ретировался Куча. Оказавшись в открытом космосе, мы врубили движки на полную мощность, стараясь как можно дальше улететь от станции. Время тикало, пульсация сферы стала такой частой, что сама сфера уже практически не пропадала. Большая часть станции оказалась заключена в ней. Лишь несколько недостроенных ферм выходили за границы, да еще здоровенный внешний ангар. Все остальное было под сферой, будто под энергощитом. Но я немного успокоился. Мы и вне пределов станции и сферы. Если что-то должно произойти в ее границах, то теперь мы в безопасности. Ну а если случится взрыв, что ж, тогда нам останется только молиться. Достанет нас или нет, зависит исключительно от мощности взрыва. Ну и от удачи. Если не достанет взрывом, то может достать обломками. В движках начало заканчиваться топливо. Осталось чуть больше трети. И я решил, что нужно прекращать разгоняться, или нас унесет черт знает куда. Тогда всем нам грозит смерть не от взрыва или осколков, а от удушья. Нас попросту не сможет найти Эней. И будем мы болтаться в космосе ровно до тех пор, пока не израсходуется последний дыхательный картридж в наших костюмах. Я пропустил момент, когда все и случилось. Яркая вспышка на месте станции мгновенно ее поглотила. Именно вспышка, не взрыв. Просто вдруг маленькая яркая синяя искра превратилась в огроменный шар, на который было больно смотреть. Но при этом фильтр на шлеме при взрыве не стал отключаться, отработал штатно, погасив яркость и дав мне поглядеть на этот феномен. Вспышка длилась не особо долго, я специально засек время. Около 20 секунд, а затем все исчезло. Вокруг нас остался самый обычный темный космос с далекими звездами, и никаких намеков на то, что здесь произошло. Разве что ферма и ангар станции, которые выходили за пределы сферы, остались здесь. Причем выглядели они так, будто кто-то их отрезал плазменным резаком от основы. Что касается самой станции, она попросту исчезла. Не было ни обломков, ни каких-либо следов, указывающих на то, что она здесь находилась, будто в гиперпрыжок ушла. Может быть, так и было на самом деле? Что ж, кажется, когда нас подберет Эней, меня ждет крайне неприятный разговор с Тормом. Он будет явно недоволен тем, что случилось, ведь мы не выполнили миссию. С другой стороны, тот же самый эффект был, если бы на станцию высадились космодесы. Разве что они, в отличие от нас, не успели бы так быстро сориентироваться и убраться куда подальше. С большей вероятностью, они бы исчезли вместе со станцией. Торм, как я и предсказывал, был вне себя от гнева. Я ошибся. Ждать, пока он прилетит сюда, не пришлось. Едва только Эней подобрал нас, как Торм затребовал отчет, и мне пришлось выходить с ним на связь, рассказывать обо всем, что случилось, сбрасывать ему записи с наших взоров. Но все же случившееся было не полным нашим провалом. В конце концов, кое-что мы смогли узнать. В частности, увидели, что на станции проводились эксперименты с жуксами и людьми, ну, или катехуменами. Встретились с новыми странными противниками. Конечно, мы не смогли достать образцы, но что поделать. Хорошо, что сами смогли убраться. В ином случае у Торма даже этого не было бы. Спустя двое суток томительного ожидания от полковника пришло новое распоряжение. Нам предписывалось отправиться во Фронтир и заняться ванпостами Роботекс. После того, как корпорацию выперли из систем внутренних, она пыталась закрепиться на приграничных территориях, и ВКС это явно не понравилось. Что ж, я нисколько не против повоевать с роботами корпоратов. Этот враг знакомый и понятный. Хотя интуиция мне подсказывала, что те киберы, которых мы уничтожили на станции, встретятся нам еще. Но надеюсь, это случится не скоро. Но надеждам не судьба была оправдаться.